Но это оказалось ерундой, потому что ворон вдруг понял вещь, на которую никто не обратил внимания. Он клюнул Идара. Клюнул Ирадрак, не убил мужчину. А ведь раньше он также тащил Орлиса и тоже не причинил ему вреда. Виктран мысленно ругал себя, потому что также не придал этому значения. Почему так вышло? Почему он не причиняет вреда, хотя должный артефакт вне всяких сомнений не утратил своих свойств? В том ли дело, что в такие моменты он не контролирует себя, а им управляет животное начало? А может, не совсем оно? Что же с ним происходит? Почему грозный артефакт пасует перед герцогиней и ее окружением? Но поверьте, если бы пропал кто-то, очень важный короне, главный пес королевства по герцогствам не разъезжал бы. Кар, возмущенно воскликнул Морв, до конца сам не понимая, что его возмутило. То ли прозвище арт-герцога, то ли тот факт, что он все-таки потерялся и его должны искать. Эта уверенность ничем, кроме интуиции и веры, подкреплена не была, но его бы точно искали. Но возмущение только сильнее разгорелось, когда Тирхан пояснил герцогине, откуда взялось такое отвратительное прозвище. Виктран вдруг словно бы наяву услышал голос арт-герцога Регальерского. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Что бы ни случилось, помни это». Тот же голос, что когда-то уже звучал у него в голове и рассказывал о Родраке. Так кем ему приходится арт-герцог, раз учил его, раз давал наставления и обещал помощь, коллегой, близким другом, а может, родней? Виктран пытался вспомнить, а были ли дети у его светлости, женат ли тот, однако вместо этого заработал сильную мигрень и отправку в черное марево. Его полностью отрезало от реальности, погрузив в непроглядную тьму. Морф еще успел подумать о том, что он где-то ошибся и чего-то делать не стоило, прежде чем потонуть в очередной порции боли, которая, несомненно, исходила от Родрака. Следующим пробуждением для Морфа стала сила источника священной росы. Она словно притянула его человеческое «я», но на этом не остановилась. Он с удивлением понял, что стоит позади обнаженной герцогини в белом мареве, и водит руками по ее спине, руками, не лапами или крыльями, но сам при этом тело не контролировал. Это был вроде он и не он одновременно, потому что совершенно не знал, ни как здесь оказался, ни тем более почему вернул свою человеческую форму. Им управлял источник. Единственное, что сделал именно он, и от чего Виктран просто не смог отказаться, это вдохнуть аромат женщины, стоящей перед ним. В нем было что-то такое родное, теплое и невероятно притягательное, что удержаться просто не вышло. Он жадно тянул ее аромат, явно щекоча кожу герцогини, и уверялся в том, что оказался идиотом, а отец правым. И неважно, что вспомнить, кем был его отец, Виктран не мог. Он вдруг отчетливо осознал, что его когда-то отговаривали от помолвки, и даже приводили аргумент, что в случае их семьи все решает запах. Его ни с чем не перепутаешь, доносился до разума Морфа далекий голос из прошлого. Он будет частью тебя, словно бы продолжением, самым сладким, самым желанным. Да, аромат этой женщины оказался именно таким, и это Виктрана напугало и обрадовало. Пусть он и не помнит ту леди, которой дал обещание и с которой связал себя, пусть и не брачными, но узами, его не красит ни его поведение, ни мысли. А думать о том, чтобы жениться на другой, он точно уже не мог. Все гораздо хуже. За этим ароматом он последует как собака, и будет всю жизнь ловить любые оттенки, любые изменения в запахе. Как сейчас, когда женщина сначала испугалась, а после расслабилась и буквально таяла от его осторожной, хоть и нагловатой ласки. Ее аромат раскрывался множеством ноток, которые приятными мурашками отзывались уже по его телу. И был еще один аромат, Ильяса, который пах своей матерью и легкой горчинкой, которая приятно щекотала нос. Виктран практически положил голову на плечо женщины, чтобы уловить сильнее запах ребенка и замер от голоса, набатом прозвучавшим в голове. «Ты можешь стать его отцом и мужем для нее». Именно в этот момент Виктран принял для себя решение не отступать ни от женщины, ни от ребенка. И пусть она замужем, и пусть сын не его плоть и кровь, голос в голове был прав, он мог бы стать им и опорой, и защитой, и любящим мужем, и заботливым отцом. Может и станет. Вот только как быть и как объяснить герцогине, кто он такой и почему следует за ней? Почему оказался в этом белом мареве, еще и так нахально касается ее? Ни своего имени, ни своего титула, он не помнит, как ее позвать, как начать знакомство, что сказать. Откуда-то Виктран был уверен, что подобная робость и растерянность ему не свойственна. Однако у источника на Виктрана были свои планы, он не успел ничего сказать, как полностью утратил контроль над телом, оставшись молчаливым наблюдателем. Его хриплое требование передать Ильяса прозвучало словно издалека, а затем, воспользовавшись замешательством женщины, Виктран сам забрал ребенка из рук матери. Как описать тот миг, когда Ильяс оказался в его руках? Он будто держал не ребенка, а сгусток чистейшей энергии жизни, да и сам уже вряд ли был человеком. Откровенно говоря, он давно утратил понимание происходящему. Кто именно руководил его телом? Вряд ли постоянно это была звериная сущность. Почему сейчас так важно пробыть в источнике дольше герцогини, которую священная роса бережно перенесла на берег, плотно укутав белыми кольцами божественной силы? Божественная сила, священная пара, неужели это они, именно они сейчас внемы руководят его телом? Но почему, помогают, раз на его шее родрак? Он же наказан, может, не по справедливости, но наказан, обречен на смерть. Однако его спасли и даже подарили встречу с женщиной, способной затмить для него весь свет. А Виктран был уверен, что артефакт никуда не делся, что над ним все еще висит эта угроза. Всему свое время, отчетливо услышал Виктран унисон из двух голосов, мужского и женского. Учись заново, однажды они тебя спасут. И снова тьма накрыла Виктрана, пусть лишь на краткое мгновение, и боль была вспышкой, но больше ни человеческого тела у Виктрана, ни белого марева источника, ни священной пары не было. Но откуда-то Виктран был уверен, что с женщиной все хорошо и скоро она очнется. А вот он попробовал перевоплотиться обратно в человека и не смог. Он стоял на берегу в виде волка над Ильясом, который мирно спал. Виктрану не оставалось ничего, как обернуться вокруг ребенка, чтобы не дать ему замерзнуть. С некоторым удивлением он заметил, что одежда ребенка прямо по воздуху летит к ним с островка, на котором герцогиня ее оставила. Священная роса заботилась об их здоровье, а Виктран четко понял, больше его прикосновения не причинят им вред. Именно им, и тем, кого леди Анастиза посчитает для себя родными. Не формально на бумаге или по праву крови, а именно внутренне. Учись заново. Эти слова священной пары постоянно звучали в голове Виктрана. Он повторял их каждый раз, когда не мог взять в толк, откуда эта герцогиня взялась. Право слово, она вела себя не как аристократка, да и крестьянкой ее назвать нельзя. Женщина совершенно не вписывалась в его представление, и тот факт, что он совершенно не помнил себя, ничем не мешал. Он просто знал, что все должно быть не так, и мог уверенно сказать, где именно не так. Это было как дыхание, легко и непринужденно. То, что леди благородных кровей, никакого сомнения не вызывало, но вот должного образования точно не получила. Не для того статуса, который она имела. И пусть герцогиня Моррисон сирота, и то золото, которое королевство выделяло на ее содержание опекуну, вряд ли было использовано по назначению в полной мере, тем не менее уж ей-то должно было быть известно, что положение госпожа и слуга незыблемо. Она же судила всех, не оглядываясь на статус. Удивляла Виктрана это лишь потому, что юные аристократки, даже обнищавшие, никогда подобным не заморачивались. Наоборот, чаще выставляли себя выше других, отыгрываясь на тех, кто ниже по положению. Виктран точно знал, что в своем прошлом высмеивал тех, кто кичился статусом, и сам судил окружающих его людей по труду, заслугам и деяниям. Но почему также относится к слугам та, у которой за спиной не было защиты? Ее муж яркий тому пример, для него все, кто ниже его по рождению, не люди. Какими бы выдающимися не были их заслуги перед королевством или герцогством Дарремским, леди Анастиза совершенно не боялась ни слухов, ни осуждения. И вместе с тем, некоторые ее знания ставили в тупик. К примеру, стекло, за которое так уцепилась герцогиня. Откуда-то Виктран был уверен, что вся информация по нему строго конфиденциальна, и ввоз данного товара в промышленном масштабе оговаривается на самом высоком уровне, и к однозначному решению еще не пришли. То, что Идаррафт привез стекло, не являлось нарушением, все же масштаб минимальный, но то, что леди Анастиза стребовала себе, как она с ним торговалась, как зазывала в свое герцогство Моррисон и какими терминами сыпала, и что самое странное, ее понимали. Виктран не понимал большей половины, а она знала и умело оперировала в той технологии, секрет которой их королевству еще не открыли. И откроют ли? С Морфа семь потов сошло, когда он понял, какими опасным может быть ее открытое использование подобной информации. Если этот Эдар сдаст герцогиню, как человека, сведущего в вопросе изготовления стекла, За ее жизнь и медика никто не даст. А потом Морф успокоился. Женщину чаще всего никто не воспринимает всерьез, и скорее не поздоровится ее мужу. Ведь больше ниоткуда леди узнать такие вещи не могла. А Радана Дарремского не жаль. Вороном Виктран следовал за женщиной. Жадно слушал все, что она говорила своим слугам, и с еще большей жадностью подглядывал за теми моментами, когда герцогиня оказывалась наедине с сыном. Он сам не мог ответить себе, что его привлекает большего всего в тех моментах, то ли лепетание нежностей, которые срывались с уст герцогини, то ли ее счастливое лицо, когда она это делала, но завораживало. Учись заново, Морф повторял себе эти слова, давившись невысказанным возмущением каждый раз, когда герцогиня вела себя странно. Ее походы на рынок просто свели его с ума. Откуда юная леди могла знать, сколько продовольствия потребуется? Откуда так ловко считала и прикидывала? А женщина часто бормотала вслух, и ему не составляло труда различить шепот, что именно нужно будет высадить в первую очередь, какие заготовки стоит сделать на зиму. Аристократка, Морф с ужасом понял, что опекун использовал девочку в качестве рабской силы. Иначе откуда такая уверенность в том, какие овощи неприхотливы даже в самых северных землях? Нет, вместе с тем Виктран знал, что леди обучают домоводству. Это обязательные знания для хозяйки поместья. Однако обычно все ограничивается кладовыми, которые нужно заполнить, правильным хранением скарба и провизии, подсчетом и слугами, которые должны выполнять всю грязную работу. А тут Анастиза точно знала, что такое ручной труд. Знала не понаслышке, а еще ее отношение к сиротам. Казалось бы, леди сама сирота и должна позволять им многое, жалея детей, что оказались выброшенными на улицу и буквально выгрызающими себе кусок хлеба. Но нет, герцогиня отчетливо понимала, кто перед ней. Ее не смущал детский возраст, откуда-то она знала, что эти дети – маленькая стая волчат. И вот этого понять Виктран не мог. Откуда подобное знание жизни? Ему, повидавшему весь мир, отлично знакомы взгляды этих детей, ловкость их маленьких рук и страх, который пусть с каждым днем становится меньше, но, на самом деле, никогда не уйдет из них. И тот факт, что герцогиня отослала предавшую ребят девочку в столицу в качестве сопровождения любовницы мужа, а разговоры об этом среди ребят не утихали, разве начинали молчать при леди, вызывал восхищение. Не каждая женщина способна на жесткость и жестокость, даже если это и необходимо. Она точно знала, что этим детям, несомненно, нужна ласка, а еще больше, твердая рука. Морф смотрел, анализировал разговоры Тирхана и герцогини, нагло грелся у люльки с маленьким Ильясом, и много думал, чему он должен учиться, забыть все то, что подсовывает его прошлое, а ведь было многое. И самое странное из вереницы видений, так это кони, которые леди отобрала у своего же управляющего. Морф был уверен, что именно эти кони когда-то согревали его, а значит, он прилетел из ее герцогства. Только что же он делал в тех гиблых, хиреющих местах? Увы, пока Морф мог только гадать и быть благодарным тому, что священная пара не оставила его, подарив встречу с той, кто вернула его к жизни. Он знал наверняка, что умирал и умер, а леди, сама того не сознавая, выдернула его из лап смерти и с каждым днем наделяла его силой. Герцогиня расплескивала магическую энергию неосознанно, как и ее сын, а он собирал и впитывал. Тоже, к слову, несознательно. А уж после купания в источнике он окреп настолько, что переход в новые формы не выкачивал из него всю собранную энергию, как это было в первой вехе подле герцогини. Казалось, будто источник усыпил Родрак. Вопросов у Морфа было много, особенно к тем моментам, когда его телом управляла божественная воля напополам со зверем. Нет, Виктрону позволили вспомнить, что же происходило в такие моменты, когда его я оказывалась во тьме. Только это все равно ничего не объясняло. Ни на то, почему и кто пытается убить герцогиню, ни на то, откуда в королевстве такой сильный маг-менталист. Утраченный дар, чтобы по этому поводу не думала сама герцогиня, но ее высочество не обладало ментальным даром. Она, как и вся прямая ветвь королевской семьи, дуалы, обладатели двух видов активной магии, что является строжайшим секретом. В частности, эмпаты, именно этот дар становится первым активным, а вот второй уже был менее сильным и всегда был одним из трех видов даров – очарования, воина или творца. Ментального дара в данном списке и близко не было за всю историю правления королевской семьи. Так что Виктран точно мог сказать, что ее высочество эмпат и творец. Морф больше не удивлялся своим знаниям. просто принимал как данность, например, как и то, что о своих знаниях нужно молчать, всегда молчать. В этом Виктран был уверен так же, как и в том, что и сама герцогиня обладательница совершенно не дара жизни, явно не в том представлении, в каком ей пытается дать информацию Лыдар Вальский. Тирхан заблуждался, и вряд ли намеренно. Что изумляло Морфа так то, что он и сам не мог классифицировать ее магию, хотя почему-то верил, что обладал куда большими знаниями на этот счет, но дал себе обещание, что непременно выяснит, почему герцогиня может влиять на Родрак. Ворон летел впереди кареты, до границ новых земель герцогини оставалось совсем немного, когда он почувствовал это. Зов такой мощной силы, что ворон застыл в воздухе и тут же кулем упал с высоты, но в последний момент все же смог снова взлететь. Чужая тоска смешалась с радостью и огромной волной навалилась на него, великой радостью. Затем сменилась счастьем и ликованием. Морф понял, что герцогиню ждали, кто бы это ни был, но эти земли ждали именно ее, ждали неистово, а теперь звали, желая ускорить тот момент, когда же она наконец окажется здесь, и все бы ничего, но сами земли. Кто сказал, что они оскудевшие, непригодные для жизни? Тело контролировал ворон, а сам Виктран лишь жадно оглядывал территорию с высоты птичьего полета. Эти земли прекрасны, они пропитаны божественной энергией так, что хоть крылом черпай. Как он оказался на дереве, которое считалось сказкой, ответить себе не мог, но веточку волшебного цветка оторвал и полетел к карете. В этот момент Морф напрочь забыл о том, что вряд ли герцогине ведома и сказка, и свойства этих уникальных цветов, так же как и не вспомнил, что женщина замужем. Какие мужья, если есть он, лучше с какой стороны не погляди. Забыл и о том, что сам он, Морф, не способный вернуть человеческое обличие. Позже, уже после того, как леди Анастиза обсмеяла его предложение, Атирхан восторженно поведал историю о дереве Жакрат, и тоже присоединился к смеху над ним, а заодно и допросу о том, откуда ему все это известно. Раздраженный ворон вылетел из кареты, и вдруг осознал, что поддался той неведомой силе, что скрутила его, подарила крылья не хуже птичьих, заставляющих парить именно душу. Она словно бы подталкивала его к определенным действиям, оставить свой след, показать, что хозяйка этих земель в надежных крыльях, его крыльях. Время рядом с герцогиней для Морфа летело стремительно. Он уже не старался узнать ни свое прошлое, ни почему был наказан. Чувствовал, что время еще не пришло и сейчас ему не следует напрягаться. Не следует, потому что может спугнуть тот шанс снова стать человеком и вернуть утраченную жизнь. На это сходу намекнул дух священных земель, легендарной колыбели. И надо же, что она оказалась в их королевстве, считай на самом отшибе, под самым носом. Больше того, сама земля отчаянно защищала себя, а уж как требовал от него дух привести к нему герцогиню в первую веху на территории поместья. Она, дескать, все решиться никак не может. И Родрак, Морф готов был поклясться, вторил требованиям духа. Это было странным, непонятным, и ослушаться Морф не мог, не он тогда контролировал свое тело и разум, но в тот раз, его человеческую часть насильно во тьму не отправили, позволили наблюдать, и впоследствии, за все эти вехиманы, Виктран больше не оказывался во тьме, ни единого раза, что не могло его не радовать. Морф поначалу еще удивлялся, а после, просто жадно впитывал новую информацию, новые открытия, которыми щедро сыпала хозяйка сказочных земель, имеющая доступ к памяти предков. Да, он жадно собирал слухи, ревностно относился ко всему, что от него пыталась скрыть Анастиза, явно не доверяя ему до конца, часто подслушивал приватные разговоры герцогини с ее близкими, иногда за это был порот хранителем. Дух в гневе был страшнее лютого зверя, и мстил так, что спустя вехи Морф больше не делал попытки узнать что-то вопреки воле самой герцогини. Виктрану даже вспоминать подобное было стыдно, тем более он был уверен, что когда-то, в прошлой жизни, схожие чувства уже испытывал. И порот лозиной был за дело смутно. Морф догадывался, что за кем-то подглядывал, и его отцу это очень не понравилось. Да так, что забывшего напрочь о своей личности Виктрана, все равно от мысли об этом бросало в жар, и будь он сейчас человеком, от такой памяти точно бы покраснели уши и щеки. Морфу некогда было скучать. Каждая новая веха несла в себе чарующие открытия, неуемную энергию, которой герцогиня заражала окружающих, и теплоту. Его сердце словно когда-то было сковано льдом, а теперь оттаивало. Больше всего Морф любил находиться с маленьким Ильясом. Малыш резво хватал волка за все выступающие части тела, и очень любил трогать его зубы. Мор всегда чутко следил, чтобы во время таких игр ребенок не поранился. А еще, что смущало Морфа и вместе с тем дарило надежду, это касание ребенка к Радраку. Тот его щупал без всякого страха, казалось даже, что Ильяса артефакт очень привлекает. А однажды, в ту самую веху, когда Анастиза объявила о приезде мужа, Ильяс сумел ослабить артефакт на его шее. Для того, чтобы снять просто силенок бы не хватило, но именно это обстоятельство окончательно уверило Морфа в том, что Ильяс сможет снять с него Радрак. Не случайно, как вышло тогда с ослаблением ошейника, а осознанно. Новость о том, что к ним едет Радандар Ремский, привела его в ярость. Анастезия была прекрасной, завораживающей, удивительно рациональной и вместе с тем невероятно сильной внутренне, а внешне, хрупкой и нежной леди. Как она управлялась хозяйством, как руководила людьми, и с какой нежностью и благодарностью принимала заботу о себе со стороны как простых слуг, так и воспитанников. А уж их вечерние посиделки. Виктран иной раз глазам своим не верил, разве легко добиться такого отношения от вчерашних волчат, которые никому, даже себе не верили. А вот гляди, приручила. Аромат герцогини кружил ему голову и иногда Морф позволял себе мечты о большем. Однако Морф знал, что где-то далеко его ждут родители. Теперь он мог точно сказать, что голоса и небольшие обрывки памяти, не открывающие ему толком лиц, их имен, но щедро одаривая чувствами, которые те к нему испытывали, относятся именно к его матери и отцу. Когда-то ему придется объясниться с ними и, наверное, с его невестой, если таковая имеется. Однозначного ответа на этот вопрос, сколько бы он внутренне к себе не обращался, не получал. Только смутный образ кого-то настолько далекого и холодного, что Виктран малодушно решил, что помолвки ни с кем не случилось, и он все же прислушался к словам отца об особенном для Морфа аромате. А значит, перед герцогиней он чистый может предложить себя в качестве защиты, опоры, любящего мужчины, отца ее детей. И вот теперь, приезд герцога отодвигал те самые смелые мечты. Да, Морф знал, что леди к мужу не питает ничего кроме неприязни. Знал, что у Радана есть любовница, от которой тот напрочь терял связь с реальностью, но они были венчаны перед ликом священной поры. Муж и жена и третьему точно нет места в их отношениях. Скорее четвертому, если учесть Сарвинду, которая, как выяснил Морф позже, оказался тяжелой. Осень несла вехи с немыслимой скоростью. Казалось бы, только вчера герцогиня узнала неприятную весть, а сегодня Морф был первым, кто узрел всадника, гнавшего свою лошадь так, словно в кармане у Радана лежала запасная. Не мешкая, он обратился в ворона и с помощью духа перенесся под окна спальни герцогини и забил тревогу. Глава 5. Анастезия. Живучая тварь. Яростный шепот, который, впрочем, был всеми услышан. Отчетливо. Мой цветущий вид явно не обрадовал Радана. Я тоже рада видеть вас, муж мой. Моя улыбка была широкой, словно бы говорящей. Да, я такая, чем и горжусь. Ты и твоя паршивая магия, мои люди. Лицо герцог утратил напрочь. Оно исказилось лютой злобой и совершенно отшибло ему мозги. В противном случае он бы поостерегся чего-то требовать, тем более в таком тоне. Немедленно, слышишь, немедленно доставь всех сюда и только посмей не расположить их с комфортом. Сарвинде нужны лучшие покои. Поняла, не сомневаюсь, что их ей предоставит в доме Эйдар Айдахи. Любезно ответила ему и тут же отдала приказ Риэшу. Капитан, сопроводите его светлость в его покое. Севрим, отправьте слуг подготовить купальню. И сделав шаг к мужу, почти вплотную, нейтрально сообщила. От вас попахивает, муж мой. Дело не только в поте его и лошадином. Один Морф, простите, вспомнил, что он птицей в прямом смысле нагадил на голову Радану. И это явно было сделано с тем расчетом, что магия Радрака подобная за угрозу счесть не могла, иначе его светлость еще бы по дороге сюда попросту разорвал волк. Приведите себя в порядок, в противном случае, к сыну я вас не допущу. Как ты смеешь? И позволь напомнить, ты находишься на моей земле, вокруг мои люди, забудь о своих замашках палача, иначе я вспомню о том, что моя паршивая магия может сделать не только с твоим филеем и шеей, но и со всем телом. Ты же не хочешь лишиться, допустим, ног? Герцог открыл рот, явно желая разразиться бранью, но вдруг замер, глядя за мою спину, а потом и вовсе обвел холл глазами и, наконец, сообразил, что он тут один. За мной, люди, недобро глядящие и готовые по первому приказу сделать все, чего пожелаю. Счет явно не в его пользу. Рот захлопнулся. По подбородку мужа прошла судорога, а сам он сжал ладони в кулаки. «Я, твой муж», напомнил с таким видом, словно не он минуту назад требовал всего лучшего для любовницы. «Ваша светлость, пройдемте со мной». Учитель был сама любезность, а стоящие за ним слуги, оба мужского пола, выражали готовность услужить. Учитывая, что Тирхан был аристократического рода, гадости муж говорить не стал. Зыркнул только так, будто именно он победитель, и с царским видом пошел за Тирханом. Вообще, нужно обладать определенным мужеством, либо полным отсутствием мозгов, пока непонятно, что преобладает в моем муже, чтобы, простите, не обосраться, сообразив, что находишься в стане врага и продолжить вести себя так, словно окружающие тебе должны. Впрочем, полагаю, дело в статусе, данном ему при рождении. Он до самой своей смерти будет считать, что все ему обязаны и должны. Разве сам королю должен, и то, по великим праздникам? Но это все лирика. Куда больше меня волнует тот факт, что этот гад прошел по моим землям, не встречая никаких препятствий, и мой же дух не сообщил мне об этом заранее. «Дарга, действуйте по плану», — приказал я старшему из слуг. «Раннее появление его светлости ничего не меняет». «Да, ваша светлость», — мужчина поклонился, а я усмехнулась, уловив в его взгляде лукавые огоньки. «Ох и ждет веселье Радана, впереди коня с моих земель побежит». «Ваша светлость, как быть с тем, что сказал его светлость? На границе ожидают его люди, нужно ли нам их встретить?» И Люси замолчала, явно не решившись при всех заговорить о беременной Сарвинде. «Какой у нее там срок, кстати?» По всему выходит, пятый месяц идет. Непонятно, как допустили эту поездку, да и в целом, почему их обоих отпустили из-под надзора королевских советников. И где сами королевские поверенные? Находятся ли они в свите? Если да, то мне будет сложно уйти от щекотливых вопросов по поводу того, что мой муж прошел на мои земли, а гостям дорогим во входе отказано. Ох, подготовьте, леди, решила я. Сама поеду и на месте решу, что делать с незваными гостями. Ваша светлость, Люси явно собиралась со мной и хотела возразить, что верхом до границы не лучшая идея, да еще без поддержки в ее лице. Ведь я иду сама, однако, поймав мой взгляд, только вздохнула и поклонилась. Будет исполнено. На самом деле переживать было не о чем. Во-первых, арриеши солдаты будут меня сопровождать. Во-вторых, у меня есть магия. В-третьих, со мной дух и морф. И последнее, но самое главное, я на своей земле. Никто и ничего мне сделать не сможет. Физически точно нет, да и магически. А вот вынести мозг своими причитаниями и требованиями, вполне. К тому моменту, как мою леди, так я назвала честно сворованную морфом и ставшую собственностью моего герцогства лошадку, подвели к крыльцу, я успела не только переодеться, но и проверить Антину с сыном. Илюшка крепко спал, подруга же была настроена решительно и воинственно. Без моего присутствия герцог к сыну не подойдет. Отдав последние указания, я, погладив умную лошадиную морду, села верхом. В своих людях я не сомневалась. Герцог очень быстро поймет и как ему рады, и то, каково его место здесь на самом деле. «Вперед, девочка», натянув поводья, произнесла я. Ехать до границы было меньше получаса. На моей лошадке и того быстрее, но я ее не гнала. Мне нужно было подумать и пообщаться со своим духом, который пытался картинками объясниться. Из того, что он успел мне показать, я поняла следующее. Дух не смог его остановить, и в дальнейшем тоже не сможет. Людей, которые его сопровождали, граница не пустила. Магия не позволила, а вот сам Радан, являющийся моим мужем по всем местным законам, да и по божественным, воспринимался землей, как моя неотъемлемая часть. И с этим, увы, ничего не поделать. А если учесть, что у нас еще сын общий, одаренный такой же магией, как у меня, то можно сказать, что у герцога Дарремского двойная подстраховка и двойная связь. Чтоб его, я думала, это худшая новость, какой там. Дух своими картинками показал мне, что его иллюзии не действуют на герцога. Он видит ровно то же, что с сыном видим мы. И так будет до тех пор, пока эта скотина не навредит мне, физически. И все бы ничего, заставить Радана ударить меня, особо усилий не требует, дух Илюшку, если что, прикроет, но этот гад же поедет обратно. Не отпускать его нельзя и прибить его тоже нельзя, иначе плакали мои 3 года спокойной жизни. Сюда же коршунами слетятся все, кому не лень, и совсем не с целью уговорить герцогиню родить еще парочку наследников герцогу Дарремскому. А теперь главный вопрос, как завязать узлом язык муженьку. Я размышляла об этом, пока скакала к границе. Размышляла и совершенно не находила ответа. А тут еще дух снова знаками показал, что Радан, даже если очень захочет, навредить не сможет. Потому как дух не позволит, земля не позволит, вот только и не вышвырнет, будет ждать его перевоспитания, так как венчаны в храме. Муж и жена мы, и никуда нам друг от друга до самой смерти не деться. Надо ли говорить, в каком настроении я встречала вытянувшихся по струнке солдат, которые тоже смотрели побитыми собаками, потому что хорошо понимали, пропустили того, кого пропускать не следовало. И неважно, что герцог мой муж, хозяйка земель я, и они знали о моем приказе, знали и не исполнили. И мне плевать, что они королевские стражники, кормлю их сейчас именно я. Но это лирика. И в хвост, и в гриву. Чехвостить их будет Риеш, а мне сейчас предстоит разобраться совершенно с иным. Да как вы смеете не пропускать? Виск Сарвинды резанул по ушам, заставляя меня вынырнуть из своих дум и общения с духом. Любовница мужа высунулась из окна кареты и не видеть меня точно не могла. Однако Тана не сбавила. Его светлость ожидает меня. Немедленно открывайте ворота. Немедленно, мне плохо. И да, ворота действительно были заперты. Получается, ворота отворились перед скачущим впереди Раданом, а вот перед остальными захлопнулись. Но опять же, по существу, граница моих земель начинается намного раньше, аккурат с землями Айдахи. То есть выходит, что ступить на мои земли они смогли благодаря тому, что рядом был муженек. И то, что эти охранники, слуги, Сарвинда опять же, не прошли, только от того, что они разделились. И если бы Радан не торопился, то вошли бы все. Мелькнувшая перед глазами картинка от духа это подтвердила, и заставила меня скрипеть зубами. Вот тебе и хваленая защита колыбели, вот тебе и хозяйка земель. Кар, Мор вторил моему возмущению, правда кружил над каретой рыжеволосой дряни, которая и не думала угомониться. Надо ли говорить, что ее прическа была попорчена натуральным удобрением? Пора Морфа переименовывать в почетные производители удобрения. Ох и визг же поднялся, словно поросенка резали. Зато нахалка скрылась в карете, а я, наконец, отдала приказ отворить ворота. План созрел в голове. Я точно знаю, чем возьму мужа за яйца. Я спокойно шагнула за ворота, не позволив никому из непрошенных гостей и шагу сделать в направлении отворившихся ворот. Отчасти этому способствовали солдаты во главе с Риешем, выставив копья. Отчасти моя магия, которая бурлила во мне так, что покалывали кончики пальцев. Слуги его светлости... Громко, произнесла я, встаньте справа, все, свита Радана, оставайтесь на местах. Я смотрела на людей, на недовольно поджатые губы мужчин, которые глядели на меня с нескрываемым презрением, смотрела и благодаря памяти Стизи узнавала прихлебателей муженька, дружки, шестерки, имеющие пусть и невысокий статус, но и не крестьяне. Открыто перечить мне, особенно учитывая, что Радана рядом не было, они не могли, или хватило ума понять, что сейчас этого делать не стоит. Так-то в замке Радана и без его присутствия, Стизи прилетала с их стороны, насмешки, иной раз тычки. Один, к слову, красующийся на рыжем коне, лощеный с тонкими почти бесцветными усиками под носом, как-то и под юбку попытался залезть, зажав обмирающую от страха девчонку в коридоре. Был он при этом в сильном подпитии, но Стизи тот вечер запомнила надолго. Страх и ужас от пережитого до сих пор живет в этом теле, но я не стезе и бояться таких выродков не намерена. Вот и сейчас он смотрит на меня, взглядом чуть ли не облизывает, и явно думает о том, что может со мной сделать с попустительства герцога, ребенок же уже получен, жену можно и с другом разделить. Похоть написана на его лбу огромными буквами, и секретом не то, что от меня... а вообще ни от кого не стало. Это все слуги его светлости Дарремского, обведя взглядом распределившиеся кучки, спросила я, как-то маловато слуг на такую кавалькаду мужиков и карет. Я насчитала 27 человек, из которых 7 мужиков, явно грумеры да возничие, остальные женщины, причем большинство совсем молоденькие, у половины взгляды затравленные, на руках синяки, и горбится так, будто ноша их так тяжела, что к земле тянет. А лакей? Куда девались-то, и где же камердинер муженька, неужели он себя к господам причислил, и точно, стоит у кареты Сарвинды, переговаривается через окошко, ваша светлость, не все еще прибыли, они должны приехать позже, с вещами их светлости, поймав мой взгляд, скривившись и цедя слова сквозь зубы, неохотно ответил камердинер, его светлость приказал, чтобы их пропустили, и нас. Долго нам еще стоять здесь? Я должен помочь его светлости, отойдите. Вот же надменный сукин сын. На колени, четко произнесла. Я, фальцетом выдал этот петух, хватая ртом воздух, будто бы задыхался. Да как вы, его светлость. Ариэш договорить нахалу не дал. Мгновение, и пара солдат уже скручивает наглеца и насильно ставит на колени передо мной, точнее перед моей лошадью, примерно в метре. Желание наступить на подлеца было огромным, но я его сдержала. Мне нужно, чтобы слуги поняли очень важную вещь. На этих землях хозяйка я, мое слово – закон. А заодно леди по шее погладила, чтобы не волновалась. Но вообще, моя лошадка была умна. Не сказать, что характер шилковой, иной раз так свое недовольство выкажет, что отмываться в две пары рук приходилось. Знатно она меня месяц назад в навоз опрокинула, видите ли, долго я к ней не приходила, не расчесывала красавицу, да по полюшку застоявшуюся кровь не гоняла. Однако при этом леди умела чувствовать моменты всадника. Несмотря на то, что перед ней были чужаки, она не пыталась никого затоптать, не взбрыкивала, стояла спокойно, ожидая моих команд, изредка пофыркивая да переступая с ноги на ногу. 10 плетей вон с моих земель. Глядя на верещащего мужика, отдала приказ. Жестоко, увы, но нет. Моя б воля, я б его за то, что служанок насиловал, за одно место бы вздернула. Без всяких сожалений. С чего решила, что насиловал. Так по памяти Стивзи, по нервной Люси, впрочем, и без того все видно и понятно. Трое, самых молоденьких из служанок, улыбок сдержать не могут, а одна и вовсе смотрит на меня с такой благодарностью, будто я ей дом построила. Боялась ли я того, что все решат, что я не лучше мужа, что все решаю с помощью кнута? Нет. Для того, чтобы узнать разницу, у этих слуг будет время. Но я была уверена в том, что эти люди останутся со мной, и муженек поедет домой без сопровождения. А мне люди нужны, желательно благодарные, обязанные. Много людей, земли обширны, за ними нужно ухаживать не только магией. Корыстна ли я? Очень. Однако и взамен дам не меньше. Защиту, дом, безопасность и возможность жить, не боясь каждого чиха. Много ли это? Немало. А вот из свиты мужа я никого не допущу на свою землю, потому что всех давно было пора вздернуть на какой-нибудь осине. Вздернуть за причинное место, чтобы, не дай боги, эти мрази не размножались. Никого кроме этих слуг и сорвинды. К слову, а личная служанка, вообще, их как минимум, трое быть должно, сорвинды, чего из кареты не выходит. Остановитесь, его светлость не простит. Удивилась ли я, услышав визжащий голос любовницы мужа? Нет, как и тому, что та поспешно, лупя собственную служанку за нерасторопность, хотя вины на ней за это не было, из них двоих именно рыжуха была неповоротливой, вылезла из кареты. За ней показалась и девочка, та, что продала меня за лучшую долю, и ей, видимо, хлебнула уже достаточно, потому что озиралась затравленным взглядом, в котором надежды не было, и уголька не тлела. Будет альтернатива, ребенок, ты останешься здесь, и я сделаю все, чтобы другие дети смогли тебя принять обратно. Хватит в твоей жизни плохого, как завещал великий Макаренко. Дети, это наша старость, наш мир и история. Мне напомнить о том, кто перед вами? Проигнорировав вопль рыжий, спросила я, обведя взглядом присутствующих. Нет, ваша светлость, нестройным хором раздалось в ответ. Я видела, как сжимают кулаки прихлебатели мужа, видела, как пара из них подалась вперед, но тут же замерла, потому что солдаты недвусмысленно дали понять, еще шаг и место камердинера займут они. Видела, как падают на колени слуги, низко склоняя голову, признавая мое право и не желая оказаться наказанными. Даже те, что считались личными служанками сорвинды, даже ей пришлось изобразить поклон. Ничего, скоро поймет, что так, как было в замке Родена, здесь не будет. Капитан, привести приказ в действие после того, как мы покинем ворота. 10 плетей и пешком до границы герцогства Моррисон. Проследите. И натянув поводья, разворачиваясь, добавила, рукой указав на стоящих справа. Пропустите этих слуг его светлости и дочь Дарнета Сандриана Эвдоха, со служанками. Остальным вход запрещен. Ожидайте его светлость за пределами моих земель. Сила хлынула из моих ладоней сухим ветром, сильным потоком, откинувших свиту на 3 шага назад и ни разу не коснувшись тех, кому было позволено войти. Почему я потребовала отлупить камердинера после своего ухода? Все просто, я пожалела девочку. Хватит ей смотреть на жестокость. Более тратить время на этих тварей в людском обличии я не собиралась. Слушать, что они там вопят, тоже. В моей голове складывались цепочки плана. Плана, в котором герцога Дарремского объявят сумасшедшим. Иного выбора нет. Я с наслаждением потянулась и погладила волка по холке. Морф не отходил от меня ни на шаг. Никогда я размещала Сарвинду в доме старосты, никогда отдавала приказы по поводу слуг. Хотелось, конечно, отселить рыжеволосую дрянь на самую окраину да в самый ветхий дом. Но, во-первых, за лето мы привели деревеньку в порядок и всем подлатали крыши, да стены. Так что ветхих домов уже не было, а те, что имели особенно жалкий вид и не подлежали ремонту, давно снесли. Во-вторых, согласно моему плану этого делать не стоило. Если я начну издеваться над Сарвендой, она еще сильнее будет хвататься за Радана. Мне же нужно, чтобы любовница и сама поверила в том, что ее полюбовничек спятил. Поэтому я определила ее в единственный дом, в котором было почти так же шикарно, как в том, что я выбрала и отстроила для себя, старосты. А значит, моя совесть перед беременной женщиной будет чиста, что немаловажно для моей силы. Издевательств над незащищенными слоями моего, скажем так, населения, она не терпит ни в каком виде. Приняла на свою землю, под свое крыло, будь добра быть справедливой и защищать, во всяком случае, до тех пор, пока тебе гадость сделать не попытаются. Для колыбели и духохранителя Сарвинда, эта женщина, ожидающая ребенка, будущая мать, и священной земле глубоко наплевать, что над беременной стези эта рыжеволосая дрянь издевалась. Здесь и сейчас у меня нет морального права на зеркальное поведение. Здесь и сейчас я сильнее, а значит не имею права глумиться над слабым. Даже если этот слабый заслужил, пока не родит, трогать нельзя. Изумительный момент, вот родит, тогда воспитывая и применяя любые методы. Это мне дух пояснил. А пока в ее чреве зреет новая жизнь, не смей. В-третьих, контроль за Сарвендой. Именно староста Адузовцов был тем человеком, который смог бы выдержать не только истерики этой особы, но и в нужный момент поставить на место ее окружение. Особых иллюзий по поводу ее слуг я не питала. Понятно, что присмотримся, понятно, что лишнего не позволим. Но контроль, еще раз контроль, и ежовые рукавицы, и молниеносное донесение мне. Севрим меня не подведет, его семья меня не подведет. Вопрос, конечно, в молодежи, которая может на блеск драгоценностей повестись, но, это их испытание, которое они или пройдут с честью, или нет. Никого держать насильно я не стану, а там, боги рассудят. Хозяйка, вестник пришел, вожик, племянник Севрима, ворвался в дом, держа в руках голубя. Наткнувшись на мрачный взгляд старосты, стушевался и чуть было не выпустил птицу из рук. «Севрим», — тихо сказала я, — «забери послание». Голубятня была расположена неподалеку от дома Севрима. Вообще, она была рассчитана для быстрого сообщения между моими подчиненными со старостами всех деревень, а не междугородним общением, но учитывая то, что уже несколько месяцев я нахожусь в Адузовцах, Лыдаргиварские отправляют птиц именно сюда. Пока они возились с голубем, отцепляя от его лапы бумажку, я присела в кресло. Мы находились в просторном кабинете хозяина, строительство и меблировку которого я контролировала лично. Пока я нахожусь здесь, почетное хозяйское место за длинным письменным столом принадлежит мне. Остальные же расположились передо мной. Кто сидел на стульях с высокими спинками, кто просто стоял, а морф привычно улегся у меня в ногах. Вообще, дом старосты с момента моего появления в колыбели, стало не узнать. Мы его не только подлатали, но если по-честному, отгрохали настоящие хоромы. Не просто покосившаяся лачуга, а добротный, двухэтажный, крепкий, просторный дом. Мне с поклоном подали бумажку, а я вздохнула. Сейчас опять все вытаращатся на меня, словно впервые будут видеть, как я сорву магическую печать с послания и прочту гораздо больше, чем мог бы вместить этот несчастный клочок бумаги. В любом случае, кроме меня это послание никто не увидит, а вот всполохи магии, да, потому и стоит племянничек Севрима у входа, с открытым ртом, не делая попытки уйти, да и сам Севрим застыл, жадно следя за моими руками. Любят они глядеть на магию, очень любят. Не будем лишать их этого удовольствия. Уже привычным движением я вскрыла магическую печать. В разные стороны от моей кисти полилась магия. Лучики зеленого цвета, которые словно обняли что-то невидимое, окутавшее листочек. Бумажка поднялась в воздух на уровень моего лица и застыла в этом положении, а затем начала увеличиваться на глазах, став свитком, не особо длинным, однако, ох, восторженно выдал юнец. «Молчи», — жарко шепнул Севрим, не отводя от меня взгляда. «Хозяюшке мешаешь», — а я вчиталась в сообщение Лыдрагиварского и нахмурилась. «Рры», — осторожно куснув край моей юбки, выдал Морф. «Рры», — он явно спрашивал, «что там?» А я перечитывала письмо во второй раз, и, честно сказать, радоваться было нечему. Да, сейчас королевских посланников не было, и не потому, что они не захотели приехать, совсем не поэтому, а потому что этот придурок, по недоразумению являющийся моим мужем, свалил сам, прихватил свою подстилку, самых преданных ему людей и помчался навстречу новым приключениям в моем лице. Как это вышло, вопрос второй. Вышло же, черт побери. И теперь Лыдрагиварский спешно готовится к встрече королевских посланников, которые вот-вот прибудут в придорожье и постараться обеспечить им комфорт, чтобы максимально сгладить неудобства длительного пути. Посланники остановятся в городе, чтобы не только передохнуть и дать отдых лошадям, но и для сбора информации обо мне, для получения оценки Лыдрагиварского моим действиям. Ох-хо, Ханюшки, хо-хо. И вот вопрос, зачем это Радану? Для чего он так рисковал и собой, и с Арвендой, и тем, что могло прилететь ему от короля за нарушение высочайшей воли? Лыдр имел предположение. Вот только он его не расписал, явно торопился, а лишь обозначил одно строчкой. «Святая ночь», и ни я, ни Стильзи о таком не слышали. Но, кажется, у меня есть некоторые предположения, о чем может идет речь. И если я права, то мне это не нравится. Глава 6. Так уж вышло, что до самого вечера я не возвращалась в свой дом и практически ни с кем из своего близкого окружения не общалась, исключение Интина и Люси, которые привезли мне мою деточку для кормления под строгим взором духа. Получилось так в связи со скорым приездом высокопоставленных особ, распределением слуг, приехавших с Раданом и муштровкой духа, которому не нравился Радан, и дух бесился от того, что сила его признает. Я была благодарна Лыдрагиварскому. Хоть и краткие, но достаточно подробные характеристики на тех трех королевских представителей, что вскоре должны будут приехать сюда, он дал в вестнике. Да их слуг мне пока было до лампочки. К сожалению, а может и к счастью, крестного Илюши в списке приезжающих не оказалось. Чуть позже, мой друг напишет подробнее о цели визита этих трех гостей. Едут ли они по мою или только по душу Радана, который нарушил приказ его величества. Если первое, возможно, мне удастся обойтись малой кровью. Но к моменту их появления здесь я должна успеть привести свой план в действие, Радан для всех станет безумцем. Конечно, мне еще стоило обсудить этот момент с Тирханом, потому что местные законы отличались от тех, что я привыкла придерживаться в России. Тут к безумцам было иное отношение, специальных учреждений для них не делали. И как конкретно обстоят дела с главой рода, а Радан был именно им для рода Дарремских, мне еще предстояло выяснить. Однако допустить, чтобы этот щегол открыл рот и всем запел о плодородии и процветании моих земель, я допустить не могла. Не сейчас. Еще днем я писала записку Тирхану по поводу Святой Ночи, и получила ответ, что подробно он расскажет вечером, но сходу вспомнить про нее пока не может. А до того учителю приходилось следовать по пятам за неугомонным Раданом и исполнять роль дуэни во время его общения с истеричкой Сарвендой. Я не стала мешать их общению, да и в будущем ограничивать его не собиралась. Подслушивать, подслушивала. Спасибо моей магии этому волшебному месту, но полезной информации от их контакта сегодня я не получила. Сарвинда устроила такой скандал, что муженек пробыл с ней не больше 20 минут и пробкой вылетел из дома старосты. В поисках меня, конечно же, потому что его приказы, в частности доставить любовницу в мой дом, не исполнялись. Так и отвечали: «Не положено, ваша светлость». Ее светлость отдала такой приказ, а ослушаться меня они никак не могут. И слуги твердо стояли на своем, и знать не знали, куда я подевалась. И не только я, но тут уже умело учитель справлялся, перенаправлял энергию Радана в другое русло и попутно вешал тому лапшу на уши и по поводу его камердинера и тех, кто его сопровождал. Основная же работа будет на мне. Это мне предстоит выстоять бурю и сказать муженьку, что из его людей тут никого нет и не будет, и Сарвинда останется там, где есть. Пока Радану хватало ума никого не бить и даже не замахиваться. А вот сквернословил он, будто его не в благородной семье воспитывали, а на псарне. Я очень сильно устала за эту бесконечную ночь, перешедшую в день, а затем и в вечер. Отличились буквально все, как в хорошем смысле, так и в плохом. Драки с малолетней дурочкой и ее прежними друзьями-сиротами избежать не удалось. Это случилось после обеда, когда я наскоро перекусила и покормила сына, а там и передала его Интинес Люси. Я вышла на задний двор и застала воистину отвратительную картину. Почему отвратительную? Да потому что трое на одного – это мерзко. Нет, чувства своих подопечных я легко могла понять. Им было обидно, они были в гневе за поступок своей сестры, ведь именно таковой Дурсу все и считали, но нападать втроем на одного – это подло и мерзко. Тем более, когда эти трое, пусть и одного возраста с Дурсой, но мальчишки, досталось от меня всем, Дурсе, за то, что вышла на двор, когда ей приказали не покидать дома старосты, тем более в туалет по деревенскому земному манеру, тут вел длинный предбанник и на улице оставалось пробежать каких-то 3 метра. Мальчишкам, и за тумаки в адрес Дурсы, и за испорченную одежду. Последнее, к слову, коснулось всех, эти 4 умудрились так в земле изгвоздаться, что рубашки, штаны и платья держались на них буквально на соплях. Нам, конечно, еще предстоит разговор, не только с этими 4, а со всеми воспитанниками, но подобное поощрять я не собиралась. Пусть и знала, что чем сильнее подерешься с бывшим другом, тем крепче в будущем может быть дружба. Сколько раз я так сама выясняла отношения, не счесть. Вот только тогда была я и мои кулаки, а заодно и зубы, и ноги, а не толпа на одного. Да, сейчас же меня ждало нечто более фееричное. Ужин за одним столом с благоневерным. И как он пройдет одной священной паре известно. Я настраивалась на него все то время, что приводила себя в порядок. Мылась, переодевалась, кормила Илюшку. Я думала и пока ни к чему конкретному прийти не могла. Анастези, девочка, я смотрела на Терхана и понимала, что ему надо дать самоотвод от Радана. Всего день прошел, а он уже выжат словно лимон. У нас есть всего 10 минут перед тем, как нужно будет спуститься вниз на ужин. Но все мы собрались в моих покоях, чтобы поделиться мыслями. Я всякого навеку повидал, но сейчас, хочу сказать, если бы лично не проверял вашего мужа на предмет магического вмешательства, был бы уверен, что он под длительным приворотом. Он безумен, помешан на этой женщине и своих желаниях так, что... Я широко улыбнулась, чем заставила учителя замолчать и удивленно на меня посмотреть. Вот это мы и докажем, Терхан, что мой муж безумен. А что с этим знанием будет делать король, меня уже не касается. Да ничего он не сделает. Его светлость не утратит свой титул, и мужем твоим останется, и рожать от него дальше заставлять будут. Только опекуна ему приставят из числа королевских ближников. В сердцах воскликнул учитель. Послушайте последние новости. Спокойно произнесла я, и потянула Терхана на софу. Пусть посидит, пусть успокоится. Вон как близко все принимает. Инти накачала Илюшку и переглядывалась с Люси, но обе ловили каждое мое слово. Я делилась всем, что мне успел поведать в вестнике Лыдаргиварский, а также те знания, что дал дух касаемо моего мужа, и обозначила свой план. Я видела, что поначалу мое предложение вызвало бурю негодования. Нет, не потому что жалели подонка Радана, а потому что это могло повлечь за собой множество ненужных проблем, вплоть до того, что меня могли заставить неотлучно находиться при муже, а это означало переезд в герцогство Дарремское, чего не хотел никто из нас. Однако, когда первый порыв сошел, включились мозги и последовали различные предложения на тему того, какие варианты может нам навязать король, когда его посланники зафиксируют тот факт, что его светлость тронулся умом. Как объяснил Терхан, люди, считающиеся здесь сумасшедшими, делились на 3 категории. Говорящие устами богов, угасшие разумом, частично, полностью, при определенном факторе, и непредсказуемые. К первым относились дурачки при рождении, вроде юродивых на Руси, к которым относились с жалостью, да не обижали, зная, что их устами могут и боги говорить. Не всегда, конечно, но могут, и точка. А потому издеваться над таким себе дороже. Вот покормить, значит получить благословение. Ко второму, как я поняла по словам Терхана, чаще всего относились те, кто утратил разум вследствие деменции, в любых ее проявлениях, или после травмы, то есть те, кто когда-то был крепок умом, понимал и чтил устои, законы, а после определенного инцидента или в силу возраста впал в такое состояние, при котором переставал отличать реальность от вымысла. Вот таких сумасшедших тщательно проверяла комиссия из лекарей, и от их вердикта зависела дальнейшая судьба не только несчастного, но и всего рода или семьи. Если такого человека признавали буйным, агрессивным и совершенно невменяемым даже после всех лекарских манипуляций, особенно, если его сумасшествие – результат травмы или определенного фактора, который являлся катализатором безумию, то его отвозили в один из местных монастырей, на постоянное место жительства. А если точнее, доживать. Гуманизм? Нет, не слышали. Если же лекарям удавалось добиться хороших результатов, то больного оставляли на попечение семье, однако лишали права голоса и принимать решения по любому поводу, вплоть до покупки леденца на палочке, должна была семья. И последняя категория – непредсказуемые. Я бы к ним отнесла маньяков всех видов и мастей, то есть отклонения у такого человека были, однако, доказать, что он безумный, еще та задачка. К примеру, он исправный налогоплательщик, отличный купец, управленец, но при этом ему нравится убивать людей, про животных молчу, тут как бы охота процветает и узаконена, однако ему достает ума прятаться и прятать свои наклонности садиста и убийцы. Конечно, колпак может поехать совсем, и тогда о его деяниях становится известно широкой массе, но кому нужны крестьяне, особливо, если пропадают по 10-15 человек в квартал, а налоги платятся, земли вверенные процветают. Вот начни такой сумасшедший пачками высшие сословия на тот свет отправлять, вот там, конечно, начнут и проверку, и наказание последует незамедлительно. Из всех категорий нам придется доказывать именно второй с подкатегории определенный фактор, который вызывает помутнение рассудка, заставляя творить различные бесчинства, видеть то, чего на самом деле нет. По мне, так мой муж еще тот маньяк и садист, и у него давно от вседозволенности крыша поехала. Но тут, простите, монархия, аристократы для всех остальных, кроме короля, те же цари и боги, так что мои моральные принципы и этика тут не вызовет ни понимания, ни одобрения. Вообще, я очень ждала второго вестника от Лыдорогиварского, если он подтвердит, что муж обязан в короткие сроки вернуться в свои земли или при дочи короля, то нам, по сути, ничего делать не придется. Спеленать этого придурка и отправить за границу моих земель, так сказать, поспособствовать скорейшему выполнению приказа его величества. А то, что муж там может рассказывать, он толком тут ничего не увидел. Царит осень, которая для Радана была уже холодной, промозглой и грязной, учитывая то, что он южанин и на его территории еще позднее лето. Моих земель он толком не видел, что здесь растет знать не знает, какой урожай дает, тоже. Впрочем, его это никогда не интересовало. Моя задача сделать так, чтобы и впредь не заинтересовало, если мне все же придется ждать королевских посланников, а не выехать им навстречу. И то, что деревенька не выглядит ветхой, ну так за лето могла герцогиня хоть одну деревню привести в более-менее нормальный вид. Денег-то мне дали, провизии какой-никакой, да подарки к крещению сына ценные. Вот пусть думают, что все имеющиеся дура и вложила, оставив себя зимовать с минимумом. Святая ночь, напомнила я, глянув на часы, времени оставалось мало, пара минут и пора спускаться, а мы еще не все обсудили, что это и главное, чем мне грозит. Прости, Анастези, но я не могу ответить тебе на этот вопрос, вздохнув, покаялся Тирхан. Я никогда не слышал ничего подобного ранее. Вся информация, имеющаяся у меня, вряд ли отвечает ситуации. Это точно не праздник и не день почитания священной поры. Это какое-то сакральное знание, доступное, видимо, только королевской семье. Рры. Морф, хранящий молчание всю нашу беседу, оживился и буквально перебил Тирхана своим рычанием. Да так, что мы едва угомонили волка. Понятно было только то, что волку откуда-то известно то, что неизвестно нам. Но вот сообщить Морф нам ничего не может. Рычание никто из нас еще переводить не научился.